Глава 17. Время меняться. Я не ночевала в одном доме больше одного дня. Театральное братье передавало меня из рук в руки, как олимпийский факел. От Дэна к Василиске, от Василиски к Егору, от Егора к Олечке. Когда пошла третья неделя бродяжничества, меня стали пускать к себе уже те, кого я лично не знала. Друзья моих друзей, знакомые моих знакомых. И это хорошо, потому что так было намного безопаснее. А то я, кажется, недооценила господина продюсера. Дэн звонил позавчера и говорил, что Макс к нему приезжал. Спрашивал, убеждал, угрожал. Но Дэн Кремень не поддался. Заявил, что я один раз у него ночевала и все, и что он не в курсе, где я. Интересно, где Макс взял его контакты? У моих бывших соседок по квартире? Очень похоже на правду. Они по-любому только глянули на Макса и тут же потекли. Таким распиздеть про моих театральных друзей, чтобы понравиться красивому дяденьке, расплюнуть. А Дэна они знали, он в гости к нам часто приходил. А с Каролиной тогда же и переспал разок по пьяни. В общем, сейчас я не рисковала и ночевала только у тех, кого напрямую со мной связать было сложно. Например, сегодня у Илоны, почти в самом центре Москвы. Вообще-то ее звали Ирка Тарасова, но для модельного бизнеса она взяла себе псевдоним – Илона Памп. Несмотря на всю свою кажущуюся звездность, девка она была простая и классная. И, кстати, нельзя сказать, чтобы очень красивая. Длинная, худая и вечно голодная, как первокурсники в общаге. «Я послезавтра в Италию лечу на показ. А если ты хочешь, оставайся тут», — великодушно предложила она. «Нет, я стараюсь менять места своей ночевки», — покачала я головой. «А вот если посоветуешь, кто из твоих знакомых сможет принять меня на денёк, спасибо скажу». «К Ленке отправлю», — решила Ирка Илона. «Ей все равно скучно одной». «Слушай, а зачем тебе эта идиотская огромная шапка? Тепло же на улице». «Чтобы не узнали». «А не проще волосы покрасить?» «Проще», — медленно проговорила я, не понимая, как сама до этого не додумалась. Наверное, на панике была. Честно говоря, я уже устала от этой игры в прятки. Первые дни прошли на адреналине. Я ощущала себя героиней шпионского фильма и радостно заметала следы. Но уже через несколько дней меня накрыло таким мощным отходняком, что я едва не вышла в окно. И только нежелание портить жизнь людям, которые меня приютили, остановило от этого шага. Внутри болело и с каждым днем все сильнее. Сжав зубы, я ждала, когда меня уже отпустят, но не отпускала. И каждый раз, когда я просыпалась в чужой квартире, в первые секунды не могла понять, где я и почему меня не обнимает тяжелая горячая рука Макса. Но тут же вспоминала, что у меня нет больше Макса. Да и не было, наверное, никогда. Потому что то, что я принимала за любовь, было всего лишь попыткой найти во мне замену. Средненькую замену, судя по всему. Я вон даже готовить не умею. На электронной почте множились непрочитанные письма от Макса. От Кати, от ребят с работы, и мне стоило огромного труда удалять все это, не читая. А в соцсети я вообще перестала заходить после того, как Дэн сказал мне, что так можно отследить мое местонахождение. И во всем этом утомительном ужасе идея покрасить волосы вдруг показалась чем-то очень нужным и правильным. «Ира, можешь мне купить фиолетовую краску для волос? Деньги я отдам. И есть ли у тебя дома хорошие ножницы?» «А салоны тебе чем не угодили? Запишись, и тебе все сделают в лучшем виде. Не хочу лишний раз светиться», — объяснила я. Ирка закатила глаза. Она вообще считала весь мой побег одной большой блажью и была уверена, что бросать мужика, который тебя обеспечивает, глупо и недальновидно. «Ладно, ненормальная, считай, что тебе повезло. Я у себя в Самаре закончила парикмахерские курсы, так что сама тебе все сделаю. Но я давно никого не стригла. Не боишься?» «Мне пофиг», — честно сказала я. «Чем страшнее меня сделаешь, тем лучше». Ирка фыркнула, явно мне не поверив, и пошла собираться в магазин. «Что это?» — возмущенно заорала я, когда через 2 часа намазывания волос краской и щелканье ножницами мой личный мастер From Самара развернула меня к зеркалу. «Говорю же, давно не стригла». Смущенно оправдывалась она. «Совсем не нравится». «Конечно, не нравится. Слишком красиво. Я же просила фиолетовый. Ирка, видимо, была неплохим мастером. Сделала мне аккуратную прическу каре и покрасила светлые волосы в приятный шоколадный цвет с каким-то золотистым оттенком. И мне шло. А я хотела себя испортить. Максимально. Чтобы даже если Макс меня нашел, у него не было больше причин оставаться со мной рядом. Чтобы я как можно меньше походила на его идиллическую первую любовь. «Фиолетовый красить не стану, хоть убей», — уперлась Ирка. «Ты как бабка будешь. Да и не возьмется сейчас другая краска поверх этой». «Тогда стриги, короче», — мрачно приказала я. «Под мальчика. И лицом к зеркалу, чтобы я видела». «До свидания, длинные волосы. Здравствуйте, мои лопоухие и локаторы, которые сразу стали выделяться на фоне почти лысой головы. Сейчас я была больше похожа на гоповатого пацана, чем на красивую девушку. Прям, дядь, дай закурить. Особенно если надеть бейсболку, широкую толстовку, скрывающую грудь, и мешковатые штаны. Может, нос еще проколоть? Для завершения образа». Я покрутилась перед зеркалом и вдруг поняла, что я еще с собой сделаю. То, что давно хотела. Тем более деньги у меня сейчас были. «Ира, ты не знаешь случайно хороших тату-мастеров, к которым можно быстро записаться?» «Хороших и быстро записаться. Нифига себе ты губу раскатала!» — проворчала она, тоскливо глядя на мою новую прическу. «Но знаешь, когда поедешь завтра к Ленке, спроси у нее. Ее то ли брат, то ли дядя как раз татуировками занимается. А ты какую хочешь? Маленькую?» «Большую», — твердо сказала я. «Очень большую». Огромный бородатый Борис рассматривал меня, скрестив на груди руки, разукрашенные черно-красными татуировками. «Дракона во всю спину?» — скептично спросил он. «За один сеанс?» «Да». «Нет», — отрезал он. «После 4 часов боль терпеть тяжело». «Я смогу». «Я вот не уверен, что ты и 4 часа выдержишь», — хмыкнул он. Я вспыхнула и стащила с себя толстовку, оставшись в тонкой футболке, оттянула ворот, показывая свою прошлую тату, и с вызовом посмотрела на мастера. «Видите? Я не в первый раз». «Вижу». Он беззастенчиво провел пальцем по линиям татуировки. «Хорошо набито. Тебе дракона в таком же стиле или как?» «А можно, как у вас?» «Прям как у меня не выйдет. Трэш-полька сюда не очень ляжет, но черно-красную гамму можем оставить. Пошли эскизы смотреть. Если умеришь аппетит и согласишься на размер поменьше, сделаю за один раз. 5-6 часов надо будет. По сумме вот так». Он размашисто написал цену на листочке и протянул мне. Я едва не присвистнула. Брал он, прямо скажем, немало, но Ленка меня убедила, что ее брат — один из лучших мастеров в Москве. И раз он по знакомству согласился взять меня в свой выходной, то явно не стоило ломаться. Спина оказалась не такой болезненной, как зона ключиц, где меня кололи в прошлый раз, но боль словно накапливалась. Она длилась, длилась и длилась, и мне казалось, что я всегда буду вот так лежать, стискивая зубы и коротко выдыхая от болезненных уколов, бьющих по нервным окончаниям. Во время перерыва я выдыхала и пила теплый зеленый чай, а Борис листал телефон. «Слушай», — спросил он, — «ты не против, если ко мне в течение часа друг подскочит? Он тут рядом, а я как раз на работу сегодня вышел. Мы по эскизам с ним быстро перетрем и все». «Да мне пофиг», — пожала я плечами. «Продолжаем? Я вроде отдохнула». «Огонь, девка», — одобрительно отозвался Борис. «Да, поехали дальше». Когда в дверь постучали, Борис хотел выйти, но я махнула рукой, типа «пусть твой друг заходит». Что он, женской голой спины не видел? Но Борис все равно сначала заботливо прикрыл меня простынкой, а только потом крикнул. «Входи!» «Привет!» — раздался смутно знакомый голос. Я повернула голову и... «Блядь! Блядь! Блядь! Блядь!» В дверях стоял и смотрел на меня круглыми глазами Илья Кошнов. Поздно уже дергаться, да? Куда я сейчас сбегу из-под иглы? «Привет», — сдавленно проговорил он, все еще не отрывая от меня изумленного взгляда. «Привет», — Настороженно ответила я. «Знакомый, что ли?» Не сразу врубился Борис. «Типа того», — отозвался Илья. «Я эскиз принёс, глянешь? Надо, чтобы вот такой рисунок, но в двух вариантах. Для меня и для Динки». «Созрели напарные татухи?» Одобрительно кивнул Борис. «Да, совсем небольшие. Перед свадьбой хотим сделать». «Норм чё? Подожди, я за планшетом схожу и покажу, как это может выглядеть». Борис вышел за дверь, и я тут же выпалила, агрессивно выпятив подбородок. «Как ты меня нашёл?» «Случайно?» — хмыкнул Илья. «Не ври!» «Не хочешь — не верь. Кстати, с волосами тебе было лучше. Тебя теперь фиг узнаешь». «На то и расчёт». Он помолчал, а потом осторожно уточнил. «Я так понимаю, отцу лучше не говорить, что я тебя встретил». «А есть такая опция?» Недоверчиво спросила я. «Я думала, ты уже отправил Максу сообщение с нашими координатами». «Нет, не хочу лезть в ваши разборки», — спокойно ответил он. «Мне кажется, вы сами должны это решить. Но ты, конечно, очень по-детски сбежала. Могла хотя бы поговорить с папой». «Знаешь что?» — разозлилась я. «Обойдёмся без сопливых. Вот мне ещё сын моего мужика не рассказывал, как я должна себя вести». «Эй, я вообще-то старше тебя». «А пофиг. Я по социальной иерархии выше, понял?» Вернулся Борис, и мы мгновенно замолчали. Они быстро обсудили эскизы, забронировали день. Илья поднялся, чтобы уходить, но потом посмотрел на меня и обернулся к Борису. «Боря, можешь нас ещё на пару минут оставить? Хочу Лике кое-что сказать. По секрету». «Она бывшая твоя, что ли?» Насторожился тот. «Мне Динка яйца не оторвёт за такое?» «Не оторвёт», — ответила я за Илью. «Я бывшая его папочки, так что Дине я не конкурент». «Ну и семейка у вас», — пробормотал Борис то ли осуждающе, то ли восхищённо, но послушно вышел, прикрыв за собой дверь. «Ну чего тебе ещё?» — устало спросила я. «Ему плохо», — проговорил Илья, отводя взгляд. «Он никогда в этом не признается, но я его таким никогда не видел». «Переживёт», — зло ответила я. «Мне так-то тоже не слишком весело. И вообще, я же тебе не нравлюсь, так какого хрена ты мне всё это говоришь?» Илья нахмурился. «Мне не нравилось то, чем это выглядело вначале», — наконец сказал он, тщательно подбирая слова. «Сейчас я думаю иначе. А тогда был уверен, что папа сошёл с ума и творит абсолютную дичь. Притащить домой девчонку с лицом, как у мамы, на старых фотографиях. Да я всё это и сама прекрасно понимаю. Что ты мне рассказываешь?» С досадой сказала я. «Понятно, что это полный кринж, но я же это не знала. А как узнала, тут же съебалась». «Так, может, не надо было?» Тихо спросил Илья. «Со стороны выглядело, что вы счастливы». «Иди нахуй, а!» У меня дрогнул голос, а голову пришлось запрокинуть, чтобы не дать выкатиться слезам. Я ж не плакала почти всё это время. Сейчас-то что началось? «Лика, послушай», — продолжал уговаривать Илья. «Ты злишься, я понимаю. Но побегай от него ещё месяц или даже два, сколько тебе надо. Но потом встреться и поговори. Нельзя же просто так взять и исчезнуть». «Можно», — ответила я. А потом добавила. «К тому же я скоро в Турцию уеду». «Отдыхать?» «Работать. У меня там контракт на год. Буду аниматором в отеле». «Ясно», — невыразительно сказал Илья. «А это что?» Он кивнул на моего недоделанного дракона. «Уходишь в отрыв напоследок?» «Исполняю одну давнюю мечту», — призналась я. «Ещё вторую перед отъездом исполню, и можно будет ехать». «Что ж, удачи тебе». Помолчав, сказал он. «Мне правда жаль, что у вас всё так получилось. Мне кажется, мы могли бы с тобой, ну, нормально общаться. Мачеха из тебя, конечно, никакая, а вот вредная младшая сестрёнка вполне». Я засмеялась, всё ещё чувствуя слёзы на ресницах. Он был прав. И я бы без шуток хотела такого старшего брата, как Илья. Он уже подходил к двери, когда я вдруг его окликнула. «Подожди. А какая она была? Ну, мама твоя». «Не помню. Мне 2 года было, когда она умерла». Отозвался Илья и глянул на меня с неожиданным сочувствием. «Лика, ты ведь понимаешь, что это неважно, да? Ее давно нет, а ты есть». «Вали уже», — буркнула я. «И невесте своей привет передавай. Она у тебя классная». «А папе что передать?» «Ничего». Илья кивнул и, выдернув из стопки листочков на столе один, мелким бисерным почерком написал свой номер телефона. «Звони, если вдруг нужна будет помощь. Я серьезно. «Спасибо». За Ильёй захлопнулась дверь, а я все еще сжимала в руке этот несчастный листок. Я ему совершенно точно не позвоню. Никогда. Но от того, что он эту помощь предложил, в груди растекалось приятное тепло.